Глава 8. Все под контролем. «Значит, она не знала, что попала в объектив тепловизора», — рассуждала Кира, будто пытаясь окончательно сложить воедино все детали. «Она просто была в своей рабочей одежде». «А еще вот это!» — Сашка достал из кармана помятый листок, неразборчивый, наспех нацарапанный детской считалкой, который нашел между книгами. Марина училась писать. Возможно, переписывала буквы, запоминала их. Илья взглянул на бумагу. «А ведь все сходится. Когда мы ее встретили в первый раз, она спросила. А правда тут призрак завелся? Она даже не поняла, что это ее за призрака приняли». «Нам нужно что-то предпринять», — сказала Кира. «Да, но нам не справиться в одиночку», — заметил Илья. Сашка поморщился. «Ты клонишь к тому, что стоит привлечь Корнеева?» «Именно», — утвердительно кивнул Илья. «Он ее сюда устроил. Он видел запись с камер и наверняка, как и мы, догадался, что это была она. Следовательно, если кто-то им может помочь, то только он. А если он просто решит ее уволить?» — мрачно спросил Сашка. Кира задумчиво накрутила на палец прядь волос. «Тогда мы постараемся его переубедить. Он не злой человек, просто строгий». Илья вздохнул. «В любом случае, без него мы ничего не сможем сделать. В кабинете смотрителя, строгом, как и сам Корнеев, не было ничего лишнего. Узкие жалюзи на окнах, внушительных размеров, стол из темного дерева, на котором ровными стопками лежали служебные бумаги. На стенах грамоты и благодарности за многолетний труд. Ни одной личной фотографии, ни единого намека на что-то неофициальное. Казалось, здесь все подчинено порядку и дисциплине. Иван Палыч сидел за столом, просматривая документы, и даже не поднял головы, когда ребята вошли. «Я знаю, зачем вы явились», — сухо сказал он, перебирая бумаги. «Знаете?» — осторожно уточнил Илья. Корнеев отложил документы в сторону и бросил на них угрюмый взгляд. «Давайте не будем притворяться». Его голос был твердым, но без обычной резкости. «Вы хотите поговорить про Марину?» «Сразу скажу, все под контролем». Кира выступила вперед. «Значит, вы понимаете, что она не виновата?» «Не виновата?» — Корнеев криво усмехнулся. «В чем? В том, что она пугала полшколы? Когда мы смотрели запись, я понял, что это была она. Моя ошибка, что я не проверил ее, когда брал на работу. Но мне и мысли такой не могло прийти». «Тогда помогите ей», — попросил Сашка. «И чем я могу помочь?» Корнеев скрестил руки на груди. «Что вы предлагаете?» Илья взглянул на него прямо. «Дать ей шанс». Корнеев откинулся на спинку кресла. «Я дал ей шанс, когда взял на работу. А она вместо благодарности он что устроила?» Нехотя выдавил он. Кира посмотрела на Илью и Сашку и, получив от них молчаливое одобрение, глубоко вздохнула. «Марина Петровна не делала ничего плохого. Она действительно приходит в библиотеку по вечерам, но не только убраться, а еще и для того, чтобы научиться читать». Корнеев приподнялся с кресла. «Она что? То. На его лице отразилась смесь удивления и негодования. «Это какая-то нелепица. Она взрослый человек. Как можно не уметь читать?» «Можно», — тихо, но отчетливо сказала Кира. «Мы говорили с ней. У нее было трудное детство. Жизнь сложилась так, что ей было не до учебы. А теперь, когда ей поручили заполнять документы, она понимает, что не справляется и боится, что потеряет работу». Корнеев молчал. В его глазах промелькнула растерянность, но он быстро вернул себе строгий вид. «Это не мое дело», — буркнул он. «Если она не справляется, ей придется уйти». «То есть вы собираетесь ее уволить?» — с укором спросил Сашка. «Что же с ней тогда будет?» «Увольнение, а не конец жизни», — отрезал Корнеев. «Можно найти другую работу». «Можно», — согласился Илья. «Только куда возьмут человека, который не умеет читать? Вы же понимаете, что это поставит на ней крест». Корнеев стиснул зубы, невольно задумавшись над тем, что банальный рабочий вопрос для кого-то может быть судьбоносным. «Она растит сына одна», — добавила Кира. «Мальчик учится в первом классе. Вы представляете, каково это — не иметь возможности заполнить дневник, помочь собственному ребенку с уроками? Она боится не только за себя, но и за него». Смотритель отвел взгляд, постучал пальцами по столу. «У школы есть репутация», — проговорил он. «Если обнаружится, что один из сотрудников не умеет читать...» «Это репутация, за которую стоит бороться», — убеждающе сказал Илья. «В нашей школе люди всегда на первом месте. Мы не только учимся, но и поддерживаем друг друга. Если бы директор знал об этом, он бы поступил по-человечески. Разве не так?» Корнеев подавил тяжелый вздох. Он был приверженцем правил, дисциплины. Для него существовал лишь один путь, формальный. Но теперь трое подростков говорили ему о чем-то гораздо более важном, чем правила. «Если вы дадите добро, мы могли бы научить ее читать», — сказал Сашка. «Не афишировать это, просто помочь». «Это нереально», — усомнился Корнеев. «У вас что, есть педагогическое образование?» «У нас есть книги», — возразил Илья, — «и желание помочь. Если мы объединим усилия, то все получится». Корнеев долго не отвечал. Внутри него шла борьба. В конце концов он принял решение. «Хорошо». Он поднял руку, останавливая радостную реакцию ребят. «Это отчасти и моя вина. Я взял ее на работу, поэтому я помогу. Но при одном условии. Если через месяц я не увижу прогресса, увольнения не избежать». Кира улыбнулась. «Договорились». Иван Павлович покачал головой, но в его взгляде уже не было прежней суровости. Впервые он, кажется, увидел не только правила, но и людей, которые за ними стоят. А ребята поняли, что вместе могут изменить чью-то жизнь к лучшему.